Глава 22. Вадим. Лика не разговаривает со мной почти всю дорогу до города. Она сидит, уткнувшись в телефон, изредка бросая на меня колючие взгляды, словно стараясь меня уколоть. Я не пытаюсь заговорить первым, потому что, если честно, мне плевать. После того, как Тая уехала, коттедж словно опустел. Даже Богдан, который создавал вокруг шум, внезапно затих, и мне не терпелось скорее сбежать оттуда. А теперь, сидя в машине с Ликой, я понимаю, все катится к чертям, потому что я не хочу ее рядом с собой. Сейчас мне хочется просто побыть в одиночестве и подумать, как быть дальше. «Ты хоть понимаешь, как это мерзко?» Внезапно взрывается она, когда мы уже подъезжаем к городу. Я молчу, крепче сжимая челюсти и стараясь не наговорить ей лишнего, потому что все это я уже слышала от нее накануне. Я обрадовался, черт возьми, когда она собралась сбежать в город. «Она же твоя сестра!» Голос Лики дрожит. «Сводная. Поправляю я автоматически. Какая разница?» Она почти кричит. «Ваши родители женаты. У вас общий брат. Это ненормально?» Похоже, делать вид, будто между нами все как и прежде, было провальной затеей. Я резко сворачиваю на обочину и глушу двигатель. Поворачиваюсь к ней, чувствую, как злость подкатывает к горлу. «Ты закончила?» Смотрю на ее раскрасневшееся лицо, перекошенное гневом, и не чувствую ничего, кроме раздражения. Ее глаза расширяются. «Ты даже не отрицаешь?» «Нет», — говорю спокойно, — «не отрицаю». Лика замирает. «Тогда что теперь?» — шепчет она. Я смотрю на нее, в ее карие глаза, на аккуратно накрашенные ресницы, на губы, которые я целовал сотни раз, и думаю, как я мог быть так слеп, что решил, будто это именно та девушка, с которой я готов связать свою жизнь. «Разве могут быть какие-то варианты?» Усмехаюсь. «Подожди!» Резко выпрямляется она и смотрит мне в глаза. «Ты же не хочешь разорвать помолвку из-за минутной слабости?» «А ты что, готова проглотить все то, что я сказал?» «Я ведь ей практически прямым текстом заявил, что не люблю и не нужна другая. Только, кажется, прямо здесь и сейчас вся эта напускная гордость растворяется, как утренняя дымка, и вместо нее у моей невесты включается расчет. «Ты не хотел этого говорить. Мы выпили, ты подался ностальгии, вот и все. Но сейчас ты просто забудешь об этом, потому что у тебя есть я, ты меня любишь, у нас будет свадьба». Тараторит это будто мантру, а я испытываю жалость, глядя на нее, потому что эти выходные мне открыли глаза на то, чего я в действительности хочу. «Но могу ли?» «Лик, остановись!» — торможу ее. «Это же безумие — разрывать помолвку из-за каких-то юношеских воспоминаний, потому что все то, что было, оно ведь в прошлом, а сейчас есть мы, ты и я!» Тянется ко мне с той самой улыбкой, которая означает горячие ласки. Но у меня нет совершенно никакого настроения для этого. «Я люблю тебя и знаю, что ты тоже меня любишь!» Садится так, чтобы ей было удобно дотянуться до меня. «Котик!» — опускает руку мне на бедро и скользит ей выше. «Анжелика, прекрати!» — шумно выдыхаю я. «Почему?» — хлопает она ресницами. «Ты же у меня такой горячий! И ты так любишь шалить?» «Я не хочу!» — заявляю твердо. «Если у тебя плохое настроение, я тебе его подниму!» — облизывает губы. «Прекрати!» — перехватываю ее руку, ползущую к моему паху. «Ничего не получится», — говорю, смотря прямо ей в глаза. «Вадим, ну это же глупо. У нее есть Иван, и она будет полной дурой, если упустит его. А ваши родители? Ты подумала, что будет с ними, если вы сойдетесь?» «Лик», — снова выдыхаю. «Черкасов, не вздумай меня сейчас бросать. Я бросила налаженную жизнь ради тебя. Нашу свадьбу ждет весь мир». Вижу, как раздуваются ее ноздри. «Мне нужно побыть одному. Знаю, что не могу рубить сгоряча. Нужно все как следует взвесить». «Что это значит?» — смотрит она прямо. «Я поживу пару ночей в отеле». «Ты не посмеешь!» «Мне нужно пару дней наедине с мыслями. Если ты не готова мне их дать, то давай сразу прекратим это, потому что я не планирую становиться твоей собственностью». Говорю резче, чем следовало. Она тяжело дышит и явно сдерживается от того, чтобы не закатить истерику. «Хорошо, наконец-то произносит Лика. «Ну и с ней ты не будешь видеться в это время. Понял меня, Черкасов? Бросишь меня ради своей сестры, и весь мир узнает, какой ты грёбаный извращенец». Завожу мотор, выруливая с обочины, и думаю о том, что Лика права, потому что я чертов идиот, так как зачем-то пообещал что-то женщине, которой не испытываю сотой доли тех эмоций, что пробуждает во мне муха. И это настоящая проблема.